Глава 22. Наш крейсер вышел из прыжка за одну систему до точки назначения. Как пояснил мне Фома, это для того, чтобы осмотреться и не нарваться на какую-либо неприятность. Предусмотрительность пространственного навигатора оказалась совершенно не лишней. В соседней звездной системе, где находилась нужная нам военная резервная база флота Р-88-88, присутствовало множество кораблей различного класса и неизвестной принадлежности. Так что решение Фомы оказалось оправданным. Через некоторое время у навигатора и связиста получилось подключиться в пассивном режиме к главному эскину центрального узла, управляющему кардзондами в соседней системе. Пока шла передача данных на наши накопители, я обратился к пространственному навигатору. «Фома, тебе удалось скорректировать временные характеристики?» «Мы переместились в будущее на 240 лет относительно последней точки остановки нашего крейсера, как вы и указали, командир. Но меня волнует неоднородность данного временного слоя, в котором мы сейчас находимся». «А что не так с этим временным слоем?» «В нем присутствуют странные временные завихрения непонятного происхождения». «Я примерно понял тебя, Фома. Навигатор, вывести трехмерные карты звездных систем, той, где мы находимся, и соседней, где находится база». «Принято. Выполняю». В центре рубки управления крейсера появились две голографические сферы. Внутри каждой была своя звездная система. В одной сфере были показаны 5 планет и 2 пояса астероидов, вращающиеся вокруг желтой звезды. Возле 5-й планеты белым цветом обозначена база флота, а рядом с ней множество красных точек. Этими красными точками на голографической карте были показаны неизвестные нам корабли. Во второй сфере проявилась звездная система, где находился наш крейсер. Вокруг красного светила вращалась всего одна газовая планета-гигант, а между ними 4 пояса астероидов. Возможно, когда-то на этих орбитах были планеты, но что с ними случилось, узнать не удалось, так как управляющий узел и кардзонды появились здесь уже когда система была в том виде, что мы наблюдали в данный момент времени. Зеленая точка указывала на наш крейсер на орбите единственной планеты в этой звездной системе. «Навигатор, подключи сканер временных аномалий и покажи, есть ли они в обоих системах». «Принято. Сканер подключен. Обнаружены 4 временных аномалии в данной звездной системе и 2 аномалии в соседней. Выведи их на карты систем». Первым делом я подошел к сфере с системой красной звезды. На голографической карте появились 2 фиолетовые точки, указывающие на временные аномалии. «Навигатор, а где еще 2 отметки временных аномалий? Ты же сказал, что в этой звездной системе их 4. Они во 2-м и 3-м астероидных полях». Присмотревшись внимательнее, я заметил 2 маленькие фиолетовые черточки. «А почему они так странно обозначены?» «Так обозначаются периодически появляющиеся временные аномалии. Или схлопнувшиеся, командир». «Понятно. Фома, теперь ты понял, в чем проблема?» «Да, командир. Эти 2 временные аномалии закрылись, но остаточное излучение, идущее от них, продолжает влиять на существующий временной слой данного пространства, создавая странные временные завихрения». «Совершенно верно, Фома. Думаю, что это и есть основная причина для появления завихрений. Теперь перед нами стоит новая задача. Надо разобраться с кораблями неизвестной принадлежности». «Вы хотите их атаковать, командир?» – спросил Искин. «Тарх, вот скажи мне, откуда в тебе столько агрессивности?» – сказал я, улыбнувшись. «Для начала нам нужно выяснить, что это за корабли и что они тут делают». «Прыгаем в соседнюю систему, командир?» «Пока нет, Фома. Попробуем отсюда разобраться с данной проблемой». «Принято». «Связист, у тебя устойчивый канал связи с эскином, управляющим кардзондами в соседней звездной системе?» «Так точно». «Тогда попробуй через него просканировать все известные нам каналы связи. Если получится, перехвати какие-нибудь переговоры». «Принято. Исполняю». Пока Искин, отвечающий за связь, занимался порученным делом, мы с офицерами отправились потрапезничать в кают-компанию. Во время трапезы все молчали, а вот когда мы принялись за чай, мне задал вопрос старший Конуэлл. «Командир, вы не могли бы нам поподробнее рассказать про кристаллы внешников?» «Тари нам сказала, что их нельзя трогать, так как мы можем лишиться сознания и воли, но нам бы хотелось более подробного разъяснения». «Я говорю «нам»?» Не потому, что это заинтересовало меня и брата. Нам, потому что это интересует всех офицеров». В подтверждение его слов вся команда закивала головами. «Дар, к тому, что рассказала вам Тари, я могу добавить немного. У внешников на кораблях полно вот таких кристаллов. Можно даже предположить, что у каждого по несколько штук. На каждом кристалле записана особая программа, являющаяся, по сути, псиоружием. Стоит разумному загрузить кристалл в кристаллоприемник пульта управления, как программа будет прописана в эскина. Если кристалл ставят в ручной считыватель, программа сразу же прописывается в мозг разумного. После этого внешники посылают специальный кодированный сигнал, получив который, эскин или разумный будут выполнять все команды извне. Я понятно объяснил?» Все вновь закивали головами. «Вся эта хитрость с кристаллами придумана внешниками не просто так. Они прекрасно знают, что команды наших кораблей после победы над внешниками или в случаях обнаружения поврежденных кораблей чужих всегда занимаются мародеркой. При этом любые информационные кристаллы собираются в первую очередь. Вот на это они и сделали свой расчет. На кораблях чужих установлены особые маячки, сообщающие всем ближайшим кораблям, что на кораблях внешников находятся посторонние. А дальше все просто. С корабля внешников отправляется кодированный сигнал, а дальше следует подчинение себе эскинов и разумных. Вот поэтому я немедленно отдал приказ не трогать кристаллы, найденные на черной тени». «Хитро придумано», — сказал младший Конуэлл. «Согласен, Лар. Очень даже хитро. Поэтому нам нужно быть предельно внимательными, чтобы не превратиться в рабов внешников или в зомби. Хочу дать совет всем. Если кто-то приберег для себя какие-нибудь кристаллы из корабля внешников, принесите их мне на сваргу. В моем рабочем кабинете установлен независимый пульт, в котором можно проверить, есть ли какой-либо подарочек в кристалле или нет. После проверки ваши трофейные кристаллы вернутся к вам. Согласны с таким подходом?» Все офицеры вновь кивнули головами. «Тогда идем в рубку управления. У нас еще много работы». Вернувшись в центральную рубку управления крейсера, первым делом поинтересовался у эскина, отвечающего за связь, как идет сканирование каналов и перехват сообщений. «Связист, чем порадуешь? Удалось узнать, чьи это корабли?» «Командир, согласно перехваченным разговорам по каналам связи, можно сделать однозначный вывод. Тут собраны все корабли флота Мира Арконы, охранявшие пространство в системе Лиссы». «Ты не мог ошибиться? Ведь это же совершенно другой рукав галактики». «Ошибки нет. Передачи между кораблями идут по каналам связи, принятым в Мире Арконы». «Какие вопросы они там обсуждают?» «Вопросы касаются отсутствия запасных топливных стержней для реакторов кораблей. Но они никак не могут попасть на секретную резервную базу R-88-88. Главный эскин базы не принимает их коды доступа». «Фома, зафиксируй эту точку пространства-времени и пометь ее как точку выхода к третьей базе». «Командир, а почему к третьей базе, а не к военной базе R-88-88?» «Потому что это третья секретная база, которую нам предстоит посетить, а ее номер другим знать не обязательно». «Разъяснение принято, точка зафиксирована. Какие будут дальнейшие указания?» «Прыгаем в изначальную точку, в четвертый сектор, на краю системы Яры». «Принято, командир. Всему экипажу занять противоперегрузочные капсулы». Сверхтяжелый крейсер дальней разведки «Ингард» вышел из прыжка в четвертом секторе системы Яры, в той же самой точке, из которой он уходил к границе запретного мира. «Мы в изначальной точке, командир. Расхождение по времени с момента включения новой системы маскировки перед прыжком в прошлое составляет 3 минуты». «Благодарю, Фома. Тарх, отключай маскировку. Мы на месте». «Принято, командир. Система маскировки выключена. Командир, вас срочно вызывает Дара из центрального пункта стратегической защиты зоны А-256». «Понял тебя, Тарх. Выведи ее на центральный экран монитора». «Исполняю». На экране главного монитора рубки управления появилось взволнованное лицо Дары. «Дара, у тебя что-то срочное? Я же просил не беспокоить меня вызовами во время испытаний». «Командир, у вас точно все в порядке? Ваш сверхтяжелый крейсер «Ингард» не только исчез со всех моих мониторов слежения за зоной А-256 и четвертым сектором. Дважды с интервалом в 3 минуты было легкое возмущение пространства, словно вы уходили в прыжок, а потом вернулись». «Дара, у нас действительно все в полном порядке. Твои системы все правильно показали. Мы, испытывая новые системы маскировки корабля, ушли в прыжок и сразу вернулись назад». А вот то, что твои системы слежения зафиксировали наш уход в прыжок и возврат, говорит о том, что над нашими системами маскировки еще нужно как следует поработать. Командир, вы хотите создать систему маскировки, способную скрыть не только корабль, но даже след от прыжка в другую систему? А что в этом странного, Дара? Ведь если ты смогла зафиксировать уход в прыжок нашего сверхтяжелого крейсера и его возврат, значит и во вражеских звездных системах это может кто-нибудь заметить. Я поняла вас, командир. Но разве такие системы маскировки возможно создать? Для этого у меня есть отличные инженеры и инженерно-технические эскины. Мое дело им поставить задачу, а их дело воплотить ее в жизнь. Но разве такое возможно, командир? Дара, а раньше ты встречалась с такой маскировкой, чтобы корабль полностью исчезал с твоих систем слежения? Нет. Ваш сверхтяжелый крейсер впервые показал, что такое в принципе возможно. Вот тебе и ответ на твой вопрос. Можно ли создать в будущем такую систему маскировки прыжка? Главное правильно поставить задачу моим умельцам. А они сами придумают, как ее выполнить. Командир, но если у вас получится создать такую систему маскировки прыжка, то значит нужно будет создать для меня систему, способную отследить такой прыжок. Естественно, Дара. Как же мы можем забыть о твоих системах слежения? Ведь на них же построена вся наша оборонительная сеть. Ко мне еще есть какие-либо вопросы? Да, командир. С вами хочет связаться Тарис Варуна, командующий ВКС Звездной Федерации. Соедини меня с ним. Принято. Соединяю. Командир, разрешите доложить обстановку? Обстановку после доложите, Тарис. Для начала ответьте мне на вопрос. Вы знакомы с командующим военно-космическими силами обороны, ВКСО, звездной системы Лисы? Да, мне знаком не только Дарк Мир, но и многие капитаны кораблей его флота. Погоди, Тарис. А старший хранитель Вирс Мир имеет какое-либо отношение к данному командующему силами самообороны? Имеет, причем самое прямое отношение. Старший хранитель Вирс Мир является дедом командующего ВКСО системы Лисы. Жалко только, что командующий Дарк Мир своим взрывным и импульсивным характером пошел в своего отца, Венса, а не в рассудительного и вдумчивого деда. Очень часто командующий Мир действует стремительно и эмоционально, вместо того, чтобы не горячиться и все хорошо продумать. Тогда слушай мой приказ, Тарис. Временно передай командование флотом своему начальнику штаба, а сам забери старшего хранителя Вирса и на челноке доставь его ко мне, на крейсер Ингард. Соблюдать режим полной секретности. Мы находимся в 4-м секторе. Дара укажет вам путь следования. Приказ ясен? Так точно. Тогда действуй. Конец связи. Конец связи, командир. Лицо Тариса Варуны пропало с экрана и вновь появилось изображение Дары. Командир, спецчелнок с указанием маршрута следования для командующего ВКС Звездной Федерации подготовлен. Могу я узнать, насколько вы покидаете систему Яры? Или это также относится к режиму полной секретности? Дара, но какие могут быть секреты от тебя? Ты же в курсе, что в системе Лисы полностью пропали все корабли военно-космических сил обороны. Да, такая информация от командующего Тариса Варуны мне уже поступила. Так вот, Дара, нам известен вектор движения кораблей флота. Поэтому мы отправимся тем же путем и постараемся вернуть весь наш флот назад. Командир, но ведь корабли отряда внешней разведки уже проверяли тот маршрут и никого не обнаружили. Ты права, Дара. Они ничего не обнаружили. А все из-за того, что корабли ОВР уходили в прыжок по вектору того маршрута. Их датчики просто не заметили одну пространственную аномалию в системе Лисы. Поэтому я принял решение пройти сквозь нее. А для переговоров с командующим и капитанами пропавших кораблей мне нужны командующий Варуна и старший хранитель Вирсмир. А как ваши датчики смогли ее обнаружить, командир? Ведь на других наших кораблях системы поиска ее не обнаружили. Она была обнаружена нами совершенно случайно, Дара. Через данную пространственную аномалию корабль-хранитель покинул звездную систему Лисы. Тогда вам нужно поторопиться, командир. Скорее всего, это не аномалия, а временный портал пространственного перехода, созданный кораблем-хранителей. Вероятно, вы приняли портал за пространственную аномалию, из-за схожести их характеристик. Я понял твою мысль, Дара. Благодарю за подсказку. Пока ко мне не прибыли Варуна и Мир, соедини меня с руководителем медицинского центра, Элией Сваргой. Принято. Соединяю. На экране вместо Дары появилась Элия. «Слушаю вас, командир». «Эля, как там здоровье Ярославны и моих малышей?» «Сейчас у них все в норме. Кошмаров у Ярославны больше не было. Ваши дети чувствуют себя прекрасно. Ярославна их только что покормила грудью, и они в данный момент спят. Она спрашивала, когда вы прибудете». «Передай ей, что как только вернусь с секретного задания. Я приготовил ей очень приятный сюрприз, так что пусть готовится получать положительные эмоции». «Положительные эмоции – это хорошо. Но ваше личное присутствие, командир, для нее будет лучше любого сюрприза». «Ты еще не знаешь, что это за сюрприз, Эля. Поэтому не делай поспешных выводов. Кстати, для тебя есть важное секретное задание». «Слушаю вас, командир». «У тебя есть свободное пространство в медицинском центре?» «На третьем этаже все левое крыло пока свободно». «Дара сказала, что медицинские капсулы туда поставят лишь после того, как сделают новую систему энергоснабжения». «Отлично. Слушай меня очень внимательно, девочка. Самую дальнюю часть левого крыла отгороди. В нем будет создан специальный секретный военно-медицинский сектор. Необходимо сделать туда отдельный вход с площади древних и создать в этом секретном секторе несколько помещений с обстановкой, как в земных больницах. Как выглядит обстановка в больницах, возьмешь из данных ментоскопирования Ярославны. Единственная разница будет в том, что возле одной стены в каждой медсекции будут стоять медицинские капсулы, а у другой стены будут стоять земные кровати с тумбочками. Не забудь создать отдельное помещение для питания. Дроидов для переделки данного сектора тебе предоставит Дара. Никого из посторонних туда не пускать. На входе в сектор создать систему пропускного контроля, как на военных базах. Задача ясна? Ясна, командир. Хотелось бы уточнить, на какое количество разумных делать медсекции. Делайте 1-, 2- и 4-местные медсекции. Примерно на 20-30 человек. Медики в данном секторе должны быть только из представителей мира Арконы. Их тоже предоставит Дара. В обители древних полно свободных военных медиков. Всем им зальешь мимо модули с матрицей моего родного языка и с образами общения медицинского персонала из ментоскопирования Ярославны. Когда у тебя все будет готово, переместишь мою жену и детей в 4-местную медицинскую секцию. Поняла? Я поняла вас, командир. Вы решили создать для Ярославны более привычную обстановку. Думаю, это правильное решение. Такая обстановка должна благоприятно сказаться на ее душевном состоянии. Вот и хорошо, что ты поняла меня, девочка. Как вернусь, сразу тебе сообщу. Конец связи. Конец связи, командир. Командир, разрешите доложить. Прибыл спецчелнок с главнокомандующим ВКС Звездной Федерации Тарисом Варуной и старшим хранителем из Центра управления Вирсом Миром. Цель их прибытия в запросе на стыковку не указана. Все нормально, Тарх. Они прибыли по моему личному приказу. Пусть паркуют челнок на третьем уровне и пошли за ними транспортный модуль. Принято. Шлюз для челнока открыт. Транспортный модуль отправлен на третий уровень. Командир, разрешите вопрос? Спрашивает Тарах. Почему вы решили отправить челнок на третий уровень? Там, на втором уровне, рядом с вашей сваргой и с остальными кораблями, еще можно найти немного свободного места. Так что челнок командующего Вороны мог там спокойно поместиться. А как, по-твоему, я должен буду объяснить командующему Вороне появление у нас на борту древнего корабля-красавца, а также множество груза, полученного на военной базе Р-98-23 и всего прочего? Ведь для всех мы не покидали систему Яры, а занимались испытанием новой системы маскировки. Я понял вашу мысль, командир. Может, тогда временно заблокируем для всех посещение второго уровня? А вот это правильный подход к делу, Тарх. Блокируй. Оставь доступ на второй уровень только для меня, Лара и Даррела. Будет очень странно выглядеть, если капитан корабля и старший инженер не будут иметь доступа на своем корабле на какой-то уровень. Офицеры, смирно. Командующий в рубке. Вольно. Продолжайте заниматься своими делами. Главнокомандующий, командующий ВКС Звездной Федерации Тарис Варуна, прибыл согласно вашему приказу. Проходите, Тарис. Занимайте свободную капсулу. Здравствуйте, командир. Поздоровался старший хранитель. Прибыл на крейсер согласно вашего приказа. И тебе доброго здравия, Вирс. Рад вновь увидеть тебя в своей команде. Занимай свободную противоперегрузочную капсулу. Командир, могу я узнать, куда мы направляемся? Спросил командующий Варуна. Тарис, вы все скоро сами узнаете. Всей команде занять противоперегрузочные капсулы. Тарх, включите систему маскировки крейсера. Фома, как все будут в капсулах, Прыгаем в точку выхода к третьей базе. Принято, командир. Вся команда уже в капсулах. Уходим в прыжок. Крейсер вновь вышел из прыжка в безымянной системе Красной Звезды на орбите газового гиганта. Тарис удивленно смотрел на центральный экран монитора, где была показана система с четырьмя поясами астероидов. Зеленая точка указывала на наш крейсер на орбите единственной планеты. Тарх, подключиться к эскинам центральных узлов, управляющих кардзондами в обоих системах, и доложить обстановку. Принято, командир. Главным эскинам, управляющим кардзондами, подключились. Потоки поступающих данных обрабатываются. Обстановка в обеих звездных системах спокойная. Никаких боевых действий не зафиксировано. Ну что же, картина примерно ясная. Тарх, прыгаем в соседнюю систему. Систему маскировки крейсера не отключать. Если вдруг появятся какие-либо проблемы, то будем с ними разбираться по мере их поступления. Принято. Внимание, прыжок. Командир, крейсер «Ингард» вышел в точку назначения. Прекрасно. Провести пассивное сканирование системы. Перехват любых переговоров по всем каналам связи. Маскировку крейсера не снимать. Всех офицеров приглашаю на обед в кают-компанию. Тарх, сообщи Таре, чтобы тоже присоединилась к нам. Принято. Сообщение для Тари передано. Она уже покинула свою капсулу и направляется в сторону кают-компании. Все офицеры отправились на обед. Я немного задержался и тихо сказал Тарху. Установить связь с резервной базой флота Р-88-88. Канал связи установлен. На связи главный эскин базы. На связи главнокомандующий. Немедленно подготовить все к приему сопутствующего груза. Его для вас сформировали в секторе Х-108 базы Р-98-23 в зоне А-941. На связи главный эскин базы Р-88-88. Главнокомандующий. Согласно поступивших данных с базы Р-98-23, этот груз нам должны были доставить еще 240 лет назад. Все верно. Вот только по пути мы попали во временную аномалию, которая нас закинула вперед на 240 лет. Принимай все коды доступа к сопутствующему грузу и сверь их данные со смотрителем. Такой позывной я дал главному эскину базы Р-98-23. Коды доступа получены. Мне нужно время, чтобы провести их сверку, а канал связи может быть нестабилен. Можешь спокойно проверять все коды доступа и согласовывать их со смотрителем, а я пойду обедать. Думаю, этого времени тебе хватит. Вот только говорить о нестабильности канала связи мне не нужно. Мы установили на базе Р-98-23 новую систему связи взамен уничтоженной. Приношу свои извинения, главнокомандующий. Это была проверка, что на связи именно вы, а не кто-то другой. Уже некоторое время со мною пытаются выйти на связь неизвестные военные с находящихся рядом с базой кораблей. Один капитан даже представился командующим флота, но кодов доступа на мою базу у него нет. Поэтому мне приходится проверять все попытки вызова базы на связь. Никто, кроме вас лично и смотрителя, не знает, что вы установили новый комплекс связи на военной базе Р-98-23. Это подтверждает, что вы тот, за кого себя выдаете. Ладно, проверяльщик. Проверяй коды доступа и подготовь все к приему сопутствующего груза. А я пошел обедать. С кораблями вокруг твоей базы я позже разбираться буду. Конец связи. Конец связи, главнокомандующий. В кают-компании было оживленно. Все офицеры, постоянно отрываясь от трапезы, обсуждали наличие кораблей рядом с базой. Тари в сторонке от всех поедала свой обед. Видать, кто-то из моих старших офицеров успел опередить меня и заказал ей еду в пищевом синтезаторе. Для меня тоже уже все было подготовлено. За большим столом, где меня ждал горячий обед, трапезничали братья-капитаны Даррел, Тарис и Вирс. Быстро расправившись со своим обедом, налил себе ароматного чаю. Мои старшие офицеры, заметив, что я расслабился, стали задавать вопросы. Первым начал капитан Ингарда. «Командир, вы видели, сколько тут кораблей? Вы будете с ними выходить на связь?» «Лар, не торопись, пожалуйста. Отвечаю на твои вопросы. Да, я видел, сколько тут находится кораблей. На связь с ними выйдем только после того, как ты выполнишь то, что должен сделать». «В каком смысле должен сделать, командир?» «Лар, а ты разве уже забыл, что должен участвовать в передаче сопутствующего груза для базы Р-88-88 в зоне А-555? Насколько я помню, это ты, как капитан крейсера «Ингард», принимал его на другой базе, чтобы передать главному эскину этой базы». «Точно, забыл. Совсем вылетело из головы, когда увидел здесь только кораблей». «Ну вот. Если ты закончил трапезу, то иди готовь груз для передачи. А то так и будешь числиться в должниках флота из-за какого-то сопутствующего груза». «Все понял, командир», — сказал Лар и быстро покинул кают-компанию, прихватив с собой кружку с чаем. «Командир, разрешите вопрос?» — спросил старший хранитель. «Спрашивай, Вирс». «Насколько я помню, когда мы с вами получали грузы на резервной базе флота Р-98-76 в зоне А-963, согласно заявок Центра управления, никакого упоминания о сопутствующем грузе не было». «Все правильно, Вирс. В наших заявках этого груза не было. Данный груз находился на борту сверхтяжелого крейсера, который на той базе получил капитан Лар Конуэлл. Поэтому он дал слово офицера доставить сопутствующий груз на базу Р-88-88, как только мы окажемся в зоне А-555. Вот и все». «А можно узнать, что это за груз?» – спросил командующий Ворона. «Насколько мне известно, это какой-то большой контейнер. А вот что в нем находится, ни мне, ни капитану Конуэллу никто не доложил. Была просьба главного из кинобазы доставить этот груз. Вот мы его и доставили по месту назначения. Единственное, что могу сказать абсолютно точно, данный сопутствующий груз доставлен на базу назначения с опозданием на 240 лет». «Как вам удалось вычислить так точно срок опоздания?» «Мне о сроке опоздания сообщил сам главный из кинбазы Р-88-88. Чтобы к капитану Лару Конуэллу не высказывались претензии по поводу опоздания с доставкой груза, пришлось сказать главному из кинобазы, что наш корабль попал во временную аномалию». Я внимательно посмотрел на всех офицеров, оторвавшихся от еды и слушающих меня. «Надеюсь, никто из присутствующих не станет рассказывать главному из кинобазы, как оно было на самом деле». «Командир, можете на нас положиться», – за всех ответил командующий. «Ваша версия намного лучше звучит, чем задержка груза из-за нападения на нашу резервную базу флота». «Я рад, что вы меня правильно поняли. Вирс, скажи мне, пожалуйста, ты когда-нибудь получал грузы с военной базы Р-88-88?» «Грузы получать приходилось. Вот только это было очень давно. Около 500 лет назад». «Это не важно, Вирс. Главное, что твои данные сохранились в банках памяти главного из кинобазы». «Командир, вы хотите что-то получить для своих кораблей с этой базы?» – спросил Вирс. «Для своих личных кораблей я что нужно и так получу, без всяких проблем. Тут дело в другом. Главный из кинобазы сообщил, что с ним пытались связаться с присутствующих здесь кораблей, но у них нет соответствующих кодов доступа на эту военную базу флота. Поэтому перед нами стоит задача связаться с капитанами кораблей, досконально узнать, кто они такие, какому флоту принадлежат и что они хотели получить на данной базе флота. Если это все наши корабли, то примешь у них заявки на получение необходимого и составишь список, а уже потом мы вместе с тобой отправимся получать грузы. Ты же помнишь регламент флота относительно получения груза по заявкам на базах. Один старший офицер и один его сопровождающий. Больше никого на секретную базу флота не пустят». «Я помню это правило, командир. Не одну сотню баз флота за время своей службы посетить пришлось». «Ну вот и хорошо. А теперь допиваем чай и идем в рубку управления. Будем выяснять, что тут делают все эти корабли». «Внимание, связист! Создай канал связи с кораблями. Вот только изображение из нашей рубки управления не передавай, пока я не дам команды. С крейсера «Ингард» должен идти только голосовой канал общения. А для обратной связи видео не перекрывай. Изображение выведешь на центральный экран монитора». «Принято, командир. Канал связи с указанными параметрами создан. Можете говорить». «Главнокомандующий военно-космического флота Звездной Федерации вызывает на связь старшего офицера, неизвестной эскадры кораблей, находящихся возле нашей военной базы». На центральном экране появилось изображение старшего офицера солидного возраста. «На связи флаг-капитан Дарк Мир, командующий силами самообороны звездной системы Лиссы, Империи Аркона. Позвольте узнать, неизвестный главнокомандующий, по какому праву ваша Звездная Федерация заявляет какие-либо права на нашу военную базу? И где вообще ваш корабль? Почему мы его не видим в данной системе? Покажитесь, иначе никаких переговоров между нами не будет». «Я отвечу на все ваши вопросы, Дарк Мир. Только если вы сможете мне внятно и понятно объяснить, каким образом ваши корабли оказались так далеко от звездной системы Лиссы. Ведь, как вы сами только что заявили, вашей основной задачей является оборона указанной звездной системы. Так почему вы решили оборонять в совершенно другом рукаве галактики? Что за шутки? Какой еще другой рукав галактики? Я приказываю вам немедленно показаться, иначе мы уничтожим ваш корабль, — сорвался на крик командующий. Свои приказы можете оставить при себе, Дарк. Мне просто интересно, как вы собираетесь уничтожить мой корабль, если все ваши системы слежения и сканирования пространства его даже не видят? Правильно, значит, мне рассказывали про вас, что вы головой редко думаете, а все больше на свои эмоции срываетесь. Угораздило же вас характером в отца, а не в деда уродиться. «Не смейте касаться моего умершего деда!» — продолжал распаляться и кричать командующий. Тут уже не выдержало терпение у старшего хранителя. «Да как тебе не стыдно, Дарко? Немедленно прекрати свою истерику. Ты командующий флотом или истеричка на торговой площади Мираны? Кто тебе вообще позволил таким тоном разговаривать с главнокомандующим флота? А насчет того, что ты меня уже в покойники записал, мы с тобой, внучок, после поговорим». «Дед? Это действительно ты?» «Да. Кто же, кроме меня, тебе с умасброду такое сказать-то может? А вот мне своего внука очень трудно узнать. Видать, зазнался внук, загордился должностью своей и позабыл все мои наставления, данные ему при получении первого офицерского звания. Прости меня, дед». «Да ты не у меня прощения проси, а у главнокомандующего нашего, чтобы не лишил тебя всех чинов и наград, да не отдал по трибунал флота за оскорбление старшего по званию». «Дед, да ты мне толком объясни, при чем тут трибунал флота Арконы и какая-то неизвестная Звездная Федерация?» — опять начал заводиться внук хранителя. «Так если бы ты, сумасброд, не умотал на другую сторону галактики и не увел с собой флот, то давно бы знал, что древние вернулись и объединили нашу Аркону и мир Джаре в единую Звездную Федерацию. А ты из-за своего упрямства, вредного характера и безудержной вспыльчивости только что оскорбил изначального древнего, нашего главнокомандующего, который прибыл на другой край галактики, чтобы помочь вам». Изображение на экране погасло, но аудиопоток канала связи продолжал передавать данные. Рубку управления крейсера наполнили звуки какой-то борьбы, шум и чьи-то крики. Затем все резко стихло. Через минуту изображение вновь появилось. Правда, на экране был другой старший офицер, убеленный сединами пожилой мужчина. «Главнокомандующий, разрешите представиться, капитан ВКСО звездной системы Лисы Ван Ирис, командир тяжелого линкора Луара». «Что там у вас произошло, капитан Ирис?» «Командующий силами обороны Дарк Мир попытался покончить с собой. Мы отобрали у него все личное оружие и поместили его в стазис-капсулу до дальнейшего вашего распоряжения». «Понятно. Капитан Ван Ирис, с этого момента и до окончательного разбирательства по делу Дарка Мира вы назначаетесь исполняющим обязанности командующего ВКСО. Приказ ясен?» «Так точно, главнокомандующий». «Вот и хорошо. А теперь расскажите, каким образом ваши корабли оказались на другом краю галактики?» «На планеты нашей системы напал флот кораблей-внешников. Мы начали их теснить к краю системы, но неожиданно внешники включили какое-то устройство. На краю системы образовалась пространственная воронка, в которую затянуло все наши корабли. Выбросило нас уже в этой системе. На наших звездных картах данной системы нет, но мы тут обнаружили нашу военную базу. Однако все нам известные коды доступа главный искин базы не принимает. Самое плохое даже не в том, что мы не знаем, в каком направлении находится наша звездная система, а в том, что после перехода через эту пространственную воронку все стержни наших энергосистем пришли в негодность. Мощность наших генераторов упала до 20% и продолжает понижаться. По расчетам искинов, энергии нам хватит максимум на 10-12 дней». «Я вас понял, командующий Ирис. Срочно передайте на все ваши корабли. Пусть готовят списки всего необходимого. Сделать нужно все как можно быстрее. Списки передадите Вирсу Миру. Мы с ним получим на базе все необходимое для ваших кораблей». «Но ведь главный искин этой военной базы не принимает коды доступа. Как же вы получите необходимое?» «Это он ваши коды доступа не принимает, а мои примет без лишних вопросов. Тем более Вирсмир уже раньше получал грузы по спискам с этой базы флота, и его данные имеются в банках памяти главного искина. Так что чем быстрее вы составите все свои заявки, тем раньше мы отправимся на базу получать для вас необходимое. Все понятно?» «Так точно, главнокомандующий. Разрешите узнать, «У вас какого класса корабль?» «Сверхтяжелый крейсер дальней разведки, класса «Призрак». Скоро вы его сами увидите, когда он пристыкуется к базе». «Никогда не слышал про такой класс кораблей». «Благодарю за ваши ответы. Разрешите связаться с другими капитанами?» «Действуйте, командующий. Конец связи». «Конец связи, главнокомандующий». Центральный экран в рубке управления погас. Новый командующий ВКСО быстро связался с капитанами кораблей и передал им слова главнокомандующего. «Командир, а что это за класс кораблей, призрак? Мне раньше не приходилось слышать про такой класс», — задумчиво спросил старший хранитель. «Вирс, вы разве не слышали рассказов про черную тень?» «Про эту мерзость внешников я наслушался достаточно». «Ну вот, корабли такого типа как раз и относятся к классу призрак». «Командир, вы хотите сказать, что у вас маскировка такого же класса?» «Нет, Вирс, наша маскировка намного лучше, чем установлена у внешников. Когда наш крейсер находится под маскировочными полями, его даже черная тень не способна увидеть». «Но как вам удалось такого достичь?» «Ничего сверхъестественного. Просто для создания такой эффективной системы маскировки использовались древние знания и очень древние инженерные искины с многотысячелетним опытом». «Все понятно, командир». «Раз тебе все понятно, то остаешься в рубке на связи с другими кораблями и будешь принимать заявки от капитанов. А я ненадолго отлучусь на сваргу и соберу в свой рюкзак все необходимое. Помнишь, наверное, что искины на базах с меня спрашивают гораздо больше, чем с тебя». «Есть такое дело, командир. Главные искины военных баз по вредности даже моего непутевого внука превзойти могут. Вот и нужно мне подготовиться как следует, чтобы они не вредничали». «Командир, а что будет с моим внуком? Трибунал?» «Не волнуйся, Вирс. Для начала твоего внука ожидает медицинская капсула Эмилии и полное ментоскопирование. Возможно, у него стоят какие-то чужие закладки, мешающие ему адекватно мыслить и принимать правильные решения. Но не может нормальный человек на пустом месте так срываться. А боевой командир флота, командующий ВКСО, тем более. Посмотрим, какой вердикт вынесет Эмилия, а там дальше уже видно будет». «Благодарю вас. Пока не за что, Вирс. Время и обследование покажут, где собака порылась, а где караван прошел». «Не понял вас, командир». «Не обращай внимания, Вирс, это поговорка из моего родного мира». «Связист, предоставь Вирсу Миру приоритет на получение списков по каналам связи с кораблями. И можешь снять блокировку на передачу видеоизображения из рубки при связи». «Принято, командир. Старшему хранителю Вирсу Миру предоставлен высший приоритет на сообщение по каналам связи. Блокировка изображения снята».